сержант, ты чего? Я, может, на себе эту вашу тушенку на дальний блокпост попру. Открывай давай, или старшего позови. Худощавый поджарый мужчина лет 35 до половины высунулся из окна грузовика, уткнувшегося радиатором в железные ворота. Зажатые в левой руке бумаги описывали плавные круги перед лицом начинающего краснеть от злости сержанта. «Не положено!» Сержант перетоптался с ноги на ногу и поудобнее ухватил цевьё автомата. За его спиной, отгороженная серыми железными воротами и забором с колючей проволокой наверху, уходила лента асфальта, разделяя пополам территорию военного городка, состоящего из одноэтажной казармы с разбитой крышей, нескольких вышек для часовых, разбросанных по территории и дающих возможность простреливать все обозримое пространство, до пары кирпичных двухэтажных вышек КПП. «Чего тебе не положено? Жрать тебе не положено? Это точно! Таких кормить, только добро переводить! Зови тебе, говорят, старшего!» «Что у вас тут за шум?» От одноэтажного здания, расположенного внутри двора, к воротам подошел молодой военный. Коротко козырнул и представился. «Лейтенант Марченко, чего шумим? Куда рвемся?» «Ой, господин лейтенант, я продукты привез, а вот этот ваш охламон меня не пропускает. А у меня вот наряд, и путевка, и накладные». Мужчина выскользнул из кабины и начал совать в руки лейтенанта ворох бумаг, которыми перед этим размахивал перед лицом сержанта. «А вы говорите, Марченко? А меня невеста ваша просила посылочку передать». Ловко извлеченный из кабины пакет вслед за бумагами перекочевал в руки лейтенанта. И хотя у всех лейтенантов, отправленных в эту богом проклятую дыру, сразу после окончания училища, в течение проведенного здесь года, была единственная невеста, Евдокия Кулакова, пакет был принят без возражений. «Чего она мне там прислала?» Лейтенант, не глядя, сунул бумаги обратно в руки водителя и принялся ощупывать пакет. «Сказала, еды, водочки, сигарет». «Господин лейтенант, мне бы ехать уже, а то господин майор ждет. Да и мне бы засветло вернуться, а то ведь сами знаете, майор Кузнецов, он у вас строгий, обоим влетит». «Пропусти». Лейтенант махнул рукой и повернулся в сторону казармы, расположенной справа от ворот и зияющей выбитыми окнами. Потом остановился и махнул рукой в сторону бетонных блоков, перегораживающих дорогу, проходящую между кирпичными двухэтажными смотровыми вышками КПП. «Блоки слева аккуратненько объедешь, никто их для тебя растаскивать не будет. И дальше по дороге осторожней, дорога идет прямо до блокпоста. Майора там найдешь, он тебе документы и подпишет. С дороги не вздумай сворачивать никуда, зверье разное вдоль дороги шалит. И четырехлапое, и двуногое, да и мины кое-где поставлены. Наши ящики возле блоков сгрузи, я сейчас дам команду, солдаты сами уберут». «Да пошевеливайся давай, нечего тут глаза мозолить. Еще нагоняя мне от начальства, за тебя не хватало». Закончив тираду, лейтенант поудобнее перехватил пакет и повернулся в сторону казармы. Но потом, резонно предположив, что непосредственное начальство сегодня также будет занято дегустацией привезенных продуктов, изменил траекторию движения. Перешел через дорогу и зашел внутрь вышки, стоящей слева от бетонных блоков. В правой вышке находился матюгальник, и круглосуточно дежурили радисты-сверхсрочники. Поэтому накрывать поляну, по мнению лейтенанта Марченко, там было не с руки. Грузовик проехал ворота и остановился возле бетонных блоков, перегораживающих дорогу. «Слышь, сержант, ты не обижайся. Мне просто про здешние места таких ужасов понарассказывали. Вот и дергаюсь, засветло все хочу успеть. Вот, держи». Выпрыгнувший из машины мужчина протянул характерно звякнувшую тряпичную сумку. «Да ладно!» Боец перекинул автомат через плечо и протянулся к сумке. «Слушай, а что у тебя с руками?» Черная кожа обрезанных перчаток на руках водителя резко контрастировала с розовой, в белых прожилках шрамов, уходящих под манжеты куртки кожей рук. «Да припалился, малеха! Двигатель у машины загорелся, тушил, чем под руку подвернется!» «А про какое это еще начальство лейтенант говорил? Тут же вроде всего начальство ваш майор!» Подобревшего в предвкушении халявной выпивки сержанта потянуло поговорить с оказавшимся не таким уж и жадным водилой. «Да притащились тут с утра, в штатском какие-то. Шуму навели. Говорят, какие-то важные документы приволокли. Всех застроили. 3 часа мозги парили. А сами этот чемодан с этими важными документами в казарме бросили и смотались. Уроды штатские. Вечно ни поспать, ни пожрать со своими закидонами не дадут. Тут и так ни днем, ни ночью нет покоя. То зверье, то бандюки, то гражданские через блокпост лезут. Сержант припрятал сумку в ближайших кустах и подошел вплотную к мужчине, открывающему задний борт грузовика. «Нет, я бы тут точно не остался. И как вы это все терпите? Хорошо, что я сейчас разгружусь и уеду. Ящики сбросить поможешь?» Водитель ловко запрыгнул в кузов и оттуда внимательно посмотрел на сержанта. «Помогу? Подавай, давай!» Через несколько анекдотов, перекур и рассказ про местное зверье, разгрузка была закончена. Борт закрыт, машина аккуратно объехала блоки и поехала по дороге. Серая лента асфальта поднималась на пригорок и бежала вдаль, оставляя по бокам минные поля по обеим сторонам, ржавые кузова машин и развалины домов, жутковатого вида развалины, пригодные для декорации среднекассового фильма ужасов. Навсегда пустую автобусную остановку и упиралась в развалины железнодорожного моста, украшенного порванной посередине гирляндой железнодорожного состава. Именно здесь, в самом узком месте, подобно перемычке в песочных часах, находился единственный безопасный проход, взятый не без выгоды для некоторых военными под свой контроль. Сержант посмотрел машине вслед, дождался, пока она скроется за пригорком, забрал из кустика в сумку и пошел обратно, к воротам. Как только пригорок скрыл грузовик из вида, машина тут же свернула влево, на неприметную грунтовую дорогу. Медленно проехав мимо покосившихся щербатых заборов, отгораживающих такие же разваливающиеся домишки, машина остановилась около костра, горевшего в пустой металлической бочке. Небольшой поселок из десятка одноэтажных домов дал приют людям, позволяя им укрыться от зверья и взглядов военных, не любивших присутствие посторонних на контролируемой территории. Сидевшие у костра люди, в большинстве своем одетые в куртки-энцефалитки, замолчали, внимательно разглядывая самостоятельно передвигающиеся чудо-техники, что в здешних местах, полных ржавеющих остовов, было редкостью, и ее водителя. Один из них, одетый в камуфляжную форму, отделился от сидящих у костра, встал к стене дома, сразу попадая в слепую зону водителя, взял автомат на изготовку. «Волк, ты чего там прячешься?» Радостно улыбаясь, водитель выпрыгнул из кабины и обошел машину. «Паленый? Вот так новость! Живой бродяга! А говорили того!» «Выкарабкался. А ну, конечно, сталкеров в рай без очереди пропускают. На меня, видать, билетов не хватило. А ты все с молодняком? Какие тут у вас новости?» Руки собеседников перехлестнулись в крепком рукопожатии. «Выдра того. Ушел в зону и...» «Земля ему пухом. Дальше в зону, ближе к небу». Паленый помрачнел. Широкую улыбку за ниточки стянуло в уголки рта. «Сидорович все так же в бункере сидит?» «Конечно, как крот. Носа на поверхность не показывает. Ты к нему?» «Ну, машину разгрузить поможете?» «Не вопрос. Чего привез-то?» Волк взмахом руки подозвал сидевших у костра. «Болты, гайки, водку, тушенку. В общем, всего понемногу, что для жизни надо. Вон те дальние ящики берите». Указав ящики в кузове, которые нужно сгрузить, Паленый прошел по тропинке за дома. Спустился по ступеням, спрятанного за домами, бункера вниз. В бункере располагался магазин, он же клуб по интересам. Он же приемный пункт артефактов и всего того, что может притащить из зоны сталкер. Сталкерами с легкого пера писателей Стругацких стали называть отчаянных людей, которые на свой страх и риск, в одиночку и небольшими группами, стали исследовать загадочную, а зачастую и смертельно опасную территорию, образовавшуюся после выбросов на Чернобыльской АЭС, и таскать оттуда разные диковины, названные артефактами. Заведовал этим заведением бессмертный Сидорович, про которого злые языки поговаривали, что залез он в этот бункер еще до первой аварии, сразу как от батьки Махно ушел. «Сидорыч, живой?» «О, Паленый! Сколько лет, сколько зим! Значит, раньше ты мне артефакты, а я тебе продукты, а теперь наоборот?» Грузный Сидорович приподнялся со стула и через прилавок протянул правую руку. Все привез, что я заказывал? Все. Волк с ребятами разгружают. Про выдру слышал? Сидорович сочувственно посмотрел на Паленова. Тот молча кивнул головой. Да, судьба. Зоны ведь так. С хабаром вернулся. Чудо. Живой вернулся. Удача. Патрульная пуля мимо. Везение. А все остальное — судьба. Сидорович вздохнул и достал из-под стола бутылку водки. Помянем? Я потом. Мне еще на блокпосты ехать. Давай о деле. Есть заказы на артефакты. Медуза, каменный цветок. Этих возьмут много. Медики готовы скупить все ломти мяса. Есть покупатели на вспышку и кристальную колючку. Вспышку и кристальную колючку в окрестностях не найти. Так ты договорись с барменом. Вы же в приятелях вроде ходите. Сталкерам тему закинь. Народ на большой земле неплохие деньги готов платить за вещицы из зоны. И мутанта на вкус хочет попробовать. Раньше бабы мутоновые шубы хотели, а теперь мутантовые. А если сумеем с вояками договориться, то и экскурсии организовать можно. Да много чего. Народ на большой земле на зоне помешался. С вояками договорено. К вам лезть особо не будут. Майор все так же денежку любит. Товар я буду привозить и забирать сам. А про призрака слышал что-нибудь? Паленый облокотился о стойку, которую в незапамятные времена Сидорович соорудил самолично, перегородив поперек подвал, и которая с тех пор является предметом его гордости. Нет, как ушел он тогда, с тех пор ни слуха, ни духа. Через пару деньков приезжай, артефакты будут, и с барменом я свяжусь. А пока вот, пара медуз. Над поверхностью стойки плавно заколыхались два серо-коричневых парашютика, извлеченные Сидоровичем из тумбы стола. Вот так прямо и хранишь их в открытую? Не боишься? А кого бояться-то? Вояки-то сюда, если и придут, то за водкой. У меня ж тут винная монополия. А с мародерами я дел не имею. Да и потом, хоть здесь еще и не зона, но уже и небольшая земля. Так, предбанник-беззаконник. Сидорович усмехнулся. Ладно, ушел я. До встречи. Паленый аккуратно завел ладони под колыхающиеся парашютики. Казалось, что они не касаются кожи перчаток. Стараясь то взлететь, то вновь опускались для нового прыжка. Да, вот еще. У вояк в военном городке чемоданчик какой-то, очень интересный, образовался. Вроде в казарме под охраной держат. Гулко хлопнула железная дверь, и через какое-то время взревел двигатель грузовика. «Слушай, Волк, а кто это?» Глядя на машину, медленно двигающуюся задним ходом в направлении асфальтированной дороги, спросил один из молодых, одетых в энцефалитку парней. «Это Паленый, сталкер. Был сталкер», — поправился Волк. «Он, у него тогда еще другая кличка была, вместе с выдрой на янтарь пошел». Им призрак весточку прислал. Да по дороге они в жарку вляпались. Паленый первым шел, а когда жахнуло, выдра-то отпрыгнуть успел, а самого его сильно зацепило. Так выдра хабар бросил, и его через всю зону на себе пер. Одежду потом местами вместе с кожей срезали. С тех пор Паленый. Думали, не выживет. Но на большую землю вовремя отправили. Как видишь, там врачи подлатали. Да, говорят, у него еще пара каких-то артефактов для здоровья полезных была. Вроде доктор подарил. Вот так. Поживала его зона, да выплюнула. А он, видишь, и в зону не ходок, и от зоны уйти не может. Это только поначалу думают, я пришел в зону. А на самом деле зона пришла в тебя». А вот захочет ли она тебя потом отпустить, это только ей решать. А вы, дуралей, насмотритесь кино американского и лезете куда попало. Романтики им подавай, адреналина им не хватает. Зона-то такого адреналина дать может, что замучаешься его горстями из портков вытряхивать. Ты им про аномалии, как в них не вляпаться, да живыми остаться. А они тебе про хабар. Долдонишь им, долдонишь, а они все свое. Эх! Волк устало махнул рукой и, повернувшись, направился к костру той обманчиво неторопливой походкой, которой умеют ходить только матерые звери. Не учатся ничему некоторые и учиться не хотят. Кино американского насмотрелись, или крышу срывает от жадности. Ты ему про аномалии, он тебе про хабар. Ни о чем думать не хотят, кроме бабок, пока кишки по веткам не разбросает. Птицы весело запели, с крыши капает капель, из носу текут сопели, скоро-скоро женский день. С чувством продекламировал молодой сталкер, вытянув руку с раскрытой вверх ладонью. Не складушки, не ладушки, кот. И при чем тут сопели твои и женский день? Для чего ты все в одну кашу слепил? Хоббит, ну чего ты все бурчишь? Ну, может, и не все совсем складно, но так все по правде. Вон тебе птички, вон тебе солнышко, вон тебе капель. А в жилетку я тебе высморкаться могу, если хочешь. А на календаре 7 марта. Завтра женский день. Ты мне скажи, ты со мной за подарком идешь? Класс, тебе уже вороны птички и поют. Вот скажешь, почему хоббит, тогда пойду. Так вчера вся зона твои ноги волосатые видела, поэтому и хоббит. Заливисто рассмеялся сталкер. «Обалдеть! Они же коротышки были, а я тебя только на голову почти выше!» — изумленно ответил второй. «Главное — это волосатые ноги. Может, ты хоббит-переросток. Так ты со мной за подарком идешь или нет?» Кот нетерпеливо перетоптался с ноги на ногу. «Да уболтал, черт языкастый! Пошли! А куда идти-то?» «Да я покажу! Ты за мной иди!» И молодой сталкер нетерпеливым быстрым шагом сорвался с места. Второй, постарше, поправил лямку рюкзака и двинул вслед за ним. Первый, Костя по прозвищу Кот, находился в зоне больше 2 лет, и, несмотря на свой молодой возраст, успел побывать во многих переделках. Неугомонный характер постоянно толкал его на поиски новых приключений. Второй, Дмитрий, в зоне обретался менее года. Только на днях получил кличку Хоббит, прилепленную все тем же шебутным котом, с которым в последнее время сдружился. И сделался его напарником по приключениям и похождениям. Несмотря на почти 10-летнюю разницу в возрасте, Дмитрий слушался Костю как старшего. Их полуторачасовая прогулка завершилась на подходе к одному из полуразрушенных зданий, которыми изобилует зона. Кот сделал знак остановиться и достал из кармана пустую гильзу. Хоббит послушно замер за его спиной, наблюдая за манипуляциями товарища, при этом не забывая посматривать по сторонам. А тот широко размахнулся и бросил вперед сверкающий латунный цилиндрик. Огненный столб рванулся с гулом из просвета между бетонных плит. «Работает!» — удовлетворенно констатировал кот. «Ищи давай в округе, только провешивать не забывай, жарко расползтись могла». «Кого искать?» — недоуменно переспросил хоббит. «Вот дурья башка, цветы ищи! Мы что с тобой, на 8 марта без цветов пойдем?» «Откуда цветы? Какие? Март же, холодно!» «Кот, хорош прикалываться! Артефакт, что ли, какой? Если каменный цветок, так его же не возле жарки искать надо!» Хоббит никак не мог понять, чего от него хочет товарищ. «Дим, вот смотри, жарка реагирует на все, что в нее попадает, и нагревает плиты. Парник получается. Цветы обыкновенные, только маленькие, типа первоцветов или подснежников. Тут теплее, поэтому тут должно быть. Не артефакты, а обыкновенные цветочки. Подарок будет просто замечательный. А артефактов тут любых надарить и без нас смогут, поэтому ищи цветочки». Терпеливо, словно маленькому, разъяснил кот напарнику. И медленно двинулся по дуге вдоль развалин, бросая перед собой гаечку на веревочке и вытягивая ее назад. Хоббит посмотрел, вздохнул, достал такую же удочку и двинулся в другую сторону. Часовой поиск облагоденствовал сталкеров букетиком из 5 цветков. 6-й решили не брать, 7-го не нашли. И недорогим, нередко встречающимся около жарки артефактом капля. Артефакту хоббит обрадовался даже больше, чем найденным цветочком. Его совместно было решено пустить на пропой и отмечание праздника. Ранним утром 8 марта, при подходе к лаборатории ученых, находившейся на Янтаре, их тормознули 3 гопников. На стандартный вопрос «бабло, артефакты есть?» кот показал бумажный кулек, из которого торчали кончики зеленых стебельков, и сообщил, что только вот это – подарок на 8 марта. После чего гопники, перекидываясь сальными шуточками и гагача, ушли. Хоббит удивленно посмотрел на кота. «Кость, а чего это они так спокойно свалили? Даже шмонать нас не стали!» «Так их Бондар на британский флаг порвет, если узнает, что они нас с подарком тормознули. Сами, наверное, оттуда же идут». «Откуда оттуда?» — переспросил Хоббит. «Дойдем, сам увидишь», — посмеиваясь, ответил кот. На гулкие удары в металлическую дверь реакция последовала минуты через три. Класнули магниты, и с ядовитым шипением пневмоприводов дверь, противно скрипя петлями, отворилась. Они зашли в камеру переходника. Вторая дверь весело распахнулась только после того, как лязгнули замки первой. К ним вышел молодой парень в белом халате, поздоровался и вопросительно замер, пережидая паузу. «Вот», — сказал кот и протянул парню бумажный кулек. «Что это?» — спросил молодой ученый, машинально принимая кулек и начиная его медленно разворачивать. «Цветы», — ответил кот. «Кому цветы? Зачем?» Удивленно переспросил парень. «Тебе, ну, в смысле, вам, ну, это, 8 марта же, вот и цветы вам тут вот с Хоббитом принесли эти, как их, подарочники, в смысле, подснежники». Начал, путаясь и сбиваясь, объяснять кот. Хоббит и ученый недоуменно смотрели на него. «Кот, ты чё?» Громким шепотом начал было Хоббит, как его прервал громкий голос. «Берите, Александр Иванович, берите! Сегодня же 8 марта, сталкеры весь день сегодня будут подарки таскать. Вы уж не обижайте людей, берите! Сейчас вон трое весьма колоритных персонажей золотую рыбку притащили, я так понимаю, от Бондара или от Борова. А эти, вишь, чего? Цветов где-то нашли». Улыбающийся Сахаров, руководитель лаборатории, вышел в прихожую и поздоровался с пришедшими. «Профессор, ну вы это, как говорится, поздравления там и все такое разное, а мы это, пойдем. Хоббит, айда на выход. Профессор, еще раз наше поздравление». И кот, зацепив приятеля за руку, потянул его к выходу. Вечером, разливая полученную у бармена за каплю водку, Хоббит принялся расспрашивать. «Не, кот, ты толком скажи. Я уже понял, что не профессор эти цветочки были. Ну а взаправду, этих лаборантов видел кто или нет? Или это байки очередные?» «Хоббит, я с тебя удивляюсь. Даже если тебе скажут, что видели, не верь. Пока сам не увидишь. Но то, что они там есть, это я тебе точно говорю. Иначе бы и народ не говорил, и Сахаров бы подарки не брал. В зоне женщин нет, больно ревнивая она дама, зона. Только в лаборатории женщины в зоне и могут быть, потому как там вроде и не зона. И вот теперь представь, отдал Сахаров наш подарок молодым симпатичным лаборанткам. Знаешь, как они цветам обрадуются? Вот за это давай и выпьем, чтобы женщины всегда радовались. А 8 марта вдвойне!» Плоховато в зоне с праздниками. Народ слишком разный, чтобы праздники совпадали. Кроме одного – Рождество, плавно переходящее в Новый год и возвращающееся обратно в Рождество. Этот праздник отмечают все. Зимы, как таковой, в зоне нет. Не любит зона белые одежды. Не прельщает ее наряд невесты. А то белое, что выпадает в зоне вместо снега, скорее, саван смерти. Любой сталкер, даже новичок с месячным опытом знает, если черный или даже желтый снег падает, идти можно. Комбез проверь, чтобы без разрывов и порезов, противогаз на лицо и иди. А вот если падает белый, забейся в дальний угол, сиди и не дергайся, пока зона сама ветрами эту радость свою белую по щелям не разгонит. Следуя старой, привезенной еще с большой земли, традиции, скинулись сталкеры в общий котел и заказали ель. Конечно, можно было притащить деревца из черного леса, но кому нужно в комнате желто-зеленое фонящее радиацией чудовище? Поэтому заказана была ель на большой земле и доставлена чуть ли не с почетом на кордон. Вояки тоже люди, особенно за хорошие деньги. И уже оттуда почетным сталкерским караулом в бар. Живность, словно понимая тщетность попыток нападения, даже не совалась. Бандюки получили такой отпор, что раны зализывать им до конца следующего года придется. А возможно, одной бандой меньше стало. Почетный караул состоял сплошь из ветеранов-сталкеров. Экипировку имел соответствующую, да еще и был усилен квадом долга из опытных. Ель поставили в баре, в центре помещения, сдвинув по углам столы и стулья. Украшали, как в старинном детском мультике, всеми игрушками, что на чердаке нашлись, и в силу собственной фантазии. На чердаке нашлись разнокалиберные гильзы, начищенные до блеска и развешанные на ниточках по веткам. Бармен пожертвовал стационарный фильтрующий элемент, из обкладки которого выдрали фольгу и нарезали блестящих звездочек и снежинок. Заказать елочных игрушек на большой земле не догадался ни один сталкер. Максим окинул взглядом зеленую красавицу. Хороша. Запах оттаившей смолистой хвои щекотал ноздри и возвращал в детство. Закрываешь глаза и представляешь запах елки, запах мандаринов, смех мамы, голос папы, хлопанье открывающегося шампанского, шипение пузырьков лимонада, наливаемого в бокал детям. Шум голосов рядом вырвал из воспоминаний. Отметившие окончание наряжательных работ парой стограммовых сталкеры теперь спорили, кого нарядить Дедом Морозом или Санта-Клаусом, кому как будет угодно его называть. «Бармена давайте, и пусть из мешка всем наливает!» «Не-не, давайте кровососа поймаем, нарядим и будем всю ночь вокруг елочки бегать, то за ним, то от него!» «Тогда уж лучше контролера, он всех заставит вокруг елочки хороводы водить!» И чего спорят, все равно в итоге пойдут просить Данилу, здоровенного, 120-килограммового мужика с звучным басом и кличкой Дед Мороз. До прихода в зону у бывшего байкера Данилы была шикарная борода, оставленная им на кордоне после первой же попытки надевания противогаза. Макс еще раз осмотрел ель. Чего-то в ней все равно не хватало. Он обошел деревце по кругу, внимательно оглядывая сверху донизу. И, поняв, начал собираться. Как говорит пословица, сталкеру собраться только подпоясаться. Переход до входа в подземную лабораторию в темной долине много времени не занял. Знакомую, кожаную и перехоженную свалку проскочил на одном дыхании. Выпадавший недавно белый снег заставил все живое попрятаться по щелям и норам. Ветер прогнал впереди Макса подъемочную полосу колючих снежинок, способных острыми гранями прорезать даже шкуру чернобыльского кабана и растаять в теплом порезе кислотной капелькой, разъедающей и шкуру, и плоть. На входе в здание пришлось немного повоевать. Максим расстрелял обосновавшуюся тут стаю слепых псов. Позиция на бетонных плитах, лежащих недалеко от входа в здание, дала возможность расстрелять стаю слепышей, не позволяя им даже приблизиться к стрелку. Осторожно спускаясь по лестнице, Максим заметил сквозь просветы лестничного пролета темную фигуру кровососа, склонившуюся над трупом слепыша. Короткая очередь в голову прервала трапезу твари, положив едока рядом с едой. Проход по подземной лаборатории особо сложным ему не показался. Пара небольших мутировавших крыс была расстреляна двумя точными короткими очередями. Пройдя по длинному коридору в конец, сталкер зашел в небольшую комнату, бывшую лабораторию. Замеченная им в предыдущее посещение вещь все так же лежала в шкафчике. Сняв с плеч рюкзак, Максим аккуратно переложил в него из шкафчика предмет, являющийся целью его похода. Только обостренная интуиция, шестое чувство, постоянно помогающее сталкерам обходить ловушки зоны, спасла на этот раз Макса. Неподвижная фигура контролера в дальнем конце коридора сливалась с темным фоном стены. Сталкер скорее почувствовал его, чем увидел, и быстро нырнул обратно в комнату, вжавшись в угол спиной. Сердце бешено колотилось, норовя выпрыгнуть через горло из груди. Теперь ему была понятна пустота коридоров подземной лаборатории. В висках зашумело. Контуры шкафчика у стены напротив начали расплываться и терять свои очертания. Контролер искал свою жертву. Максим полез за пазуху и достал нательный серебряный крестик, висевший на гайтане на груди. Единственная вещь, сохранившаяся у него с самого прихода в зону. Сунув крестик в рот, этой же рукой, уже начавшей терять чувствительность, сталкер отцепил от пояса РГД-5. Комната поплыла перед глазами. Струйка крови из правой ноздри стала прокладывать дорожку через щетину в уголок рта. «Выйди в коридор! Надо выйти в коридор!» Мысль, словно тяжелая гиря, билась в мозгах. Макс хотел сообщить «Я иду», но какой-то предмет во рту мешал языку шевелиться, упираясь в язык и в небо. Осознание привкуса серебра и крови во рту на миг прояснило сознание. Крестик во рту, а в руке граната. Кольцо полетело на пол. Граната, рикошетом отскакивая от стены коридора и пола, покатилась в сторону контролера. Грохнувший взрыв ударил в барабанные перепонки, но в висках шуметь перестало. Контуры комнаты стали обретать прежнюю четкость. Максим не успел перевести дух, в висках зашумело. Комната снова поплыла перед глазами. Рука бесцельно прошлась вдоль пояса. Гранат больше не было. «Отче наш, иже еси!» Пронеслись в мозгу слова полузабытой молитвы. Сталкер побольнее придавил языком к небу крестик, положил палец на спусковой крючок абакана и шагнул в коридор. Новогодняя вечеринка в баре набирала обороты. Дед Мороз уже даже сумел собрать хоровод из десятка самых развеселившихся сталкеров, которые, под дружный хохот присутствующих в баре, взявшись за руки, завершали второй круг вокруг праздничной елки. «И чего? Сейчас еще немного, вы у меня и стишки читать будете, и маленькой елочке споете!» Довольно пробасил на весь бар Данила, одетый в тулу, некогда позаимствованный у военных. Отодвинул в сторону вапную бороду и, звякнув стаканом о стакан бармена, опрокинул его содержимое в рот. Звуки курантов из радиоприемника вызвали довольный рев сталкерских глотов и звяканье бутылок о стакан. Распахнулась входная дверь. Фигура в замызганном сталкерском комбинезоне ввалилась в бар. На мгновение прервал все разговоры. Вошедший молча прошел, взял стул и, подтащив его к елке, сгромоздился на него, потянувшись руками к вершине. Когда он устало спрыгнул со стула, крики присутствующих и хлопки сталкерских ладоней заглушили удары часов по радио, отсчитывающих последние секунды уходящего года. На вершине ели красовалась принесенная Максимом, деформированная в виде куполка с раздутыми стенками, стеклянная колба, окрашенная в серебристо-золотистые радужные цвета, мягко переливающиеся в свете комнатных ламп. Зачистка деревни подходила к концу. Трупы зачищенных кровососов стаскивались как улица деревни, чтобы потом облить бензином и сжечь, вырезав предварительно ротовые щупальца, используемые на большой земле для создания лекарств нового поколения и потому стоящих немалых денег. Макс, командир группы свободовцев, руководивший зачисткой деревни, взмахом руки подозвал к себе двух бойцов – Севу Свистопляса и Серегу Каталу. Показал им на пару отдельно стоявших на отшибе деревни домов. Даже не домов, остатков стен без крыши и завалившимися внутрь дома стропилами. Коротко приказал – проверьте. «Командир, да чё там будет?» – привычно заныл Катала, не любящий утруждать себя лишними движениями. «Зачистили все качественно, все подвалы и чердаки проверили. Вон они, упырюги, рядком лежат. Кто там в развалинах может спрятаться? Упырюк от запаха крови башню сносит. Уже давно выскочили бы». «Все поняли, командир, сейчас все сделаем», — бодро отозвался Свистопляс, утягивая недопонявшего такого энтузиазма дружка из-под строгого взгляда командира. «Ты чё, гад, тупой?» Свистопляс продолжал тянуть за рукав свободовского комбеза не особо упирающегося товарища по дороге в сторону разбитых домов. «Если там и есть кровосос, то подраненный. Сам говоришь, здоровый уже давно бы выскочил. Нам на пару завалить его, расплюнуть. Брыли с него посрезаем. Остальным скажем, мол, для острастки стреляли, что нету там никого. а трупешник гранатой подорвем. Брыли барыги одному мутному за шишки загоним. Есть у меня такой знакомец. Иногда дела с ним имею. Не сдаст. Упоминание о шишках стало для Каталы последней каплей, перевесившей чашу весов в сторону предложений Свистопляса. Он освободил рукав из цепких пальцев приятеля, перехватил поудобнее штурмовую винтовку, и оба свободовца двинулись в сторону разрушенных домов, обсуждая достоинства и недостатки различных шишек. После образования зоны, вооруженная группа под руководством бывшего офицера Лукаша сумела не только захватить, но и удержать территорию бывшей воинской части мотострелкового батальона. Сплотившаяся в результате кровопролитных боев с людьми и порождениями зоны группировка взяла себе название «Свобода», стала активно вербовать в свои ряды новых членов. Со временем взяла под контроль прилегающие к бывшей воинской части территории и стала составлять достойную конкуренцию группировке «Долг». Расхождения во взглядах на судьбу зоны являлись основным камнем преткновения между группировками, порой перетекающими в вооруженные стычки между самыми рьяными поборниками своей точки зрения. Должане считали, что зону необходимо заблокировать и выжечь эту язву каленым железом. Свободовцы, в свою очередь, предлагали сделать зону открытой для всех. Умные не полезут, а дураков не жалко. И исследовать уникальные возможности, существ и артефакты, даваемые зоной для последующего осчастливливания человечества. Раздражало должан и то отсутствие дисциплины и видимое раздолбайство, которым бравировали свободовцы. Лукаш и прочие командиры свободы жестко требовали с подчиненных во время проведения операций и несения службы, но абсолютно отпускали по воде управления в личное время. Не доходя метров 30 до точки зачистки, свободовцы прекратили разговоры, разошлись, и, контролируя чутко настороженными стволами штурмовых винтовок развалины, поочередно стали огибать дома по дуге, внимательно вглядываясь в пространство между заваленных стропил, разбитые оконные и дверные проемы, бреши в стенах. Обойдя на противоположную сторону, Свистопляс не выпускал из поля зрения оба дома. Махнул Катале в сторону окраинных развалин. Катала двигался осторожными шагами, оглядывая пространство перед собой сквозь прицел автоматической винтовки. Указательный палец лежал на спусковом крючке, готовый в любой момент отправить смертоносную очередь в появившегося врага. Развалины отозвались пощелкиванием универсального детектора, вместившего в себя счетчик Гейгера и определитель различного рода аномалий. Судя по потрескиванию без посторонних писков и шумов, радиация без присутствия аномалий. Катала поморщился. Долго в развалинах находиться было нельзя, иначе потом придется использовать дорогой антирад, препарат, выводящий радиацию. Водкой такую дозу нужно будет пару месяцев выводить. «Зараза, Свистопляс, сам бы и шел!» Мелькнула мысль, вытесненная шорохом за стропилами, за остатком стены, высотой до пояса слева от Каталы. На мгновение бросила в холодный пот и перехлестнула дыхание. Кровь глухо толкнулась в висках. Ствол винтовки дернулся влево, не успевая за накатившим желанием успеть. Еще один кусок штукатурки отделился от обломка стены и с шорохом упал вниз. Катал облегченно перевел дух и расслабил палец на курке. Выйдя из развалины дома, Катал движением руки показал Свистоплясу чисто. Взял на прицел следующие развалины и замер. Свистопляс переместился дальше по дуге, увеличивая угол обзора таким образом, чтобы можно было просматривать необследованные развалины с трех сторон. Замер, давая знак Катале двигаться дальше. Неожиданно Сева осознал, что именно он заметил на открывшейся взгляду площадке за домом. Куски человеческих тел, оторванные конечности, окровавленные обрывки одежды. А Катала уже входил в развалины. Второй дом подвергся не столь значительным разрушениям. Сохранились остатки двух комнат и часть крыши над ними. Хотя стены дома с двух сторон практически полностью исчезли. Создавалось впечатление, что от дома, словно от куска торта, кто-то откусил треть. Катала аккуратно заглянул в дверь. готовый в любой момент отпрянуть и огрызнуться огнем автоматической винтовки. Комната с остатками разбитой мебели по разным углам была пуста. Вторая комната, судя по сохранившимся остаткам обоев и рисункам на стене, когда-то была детской. Катава протиснулся в дверь, стараясь охватить одновременно взглядом все углы. Пустота комнаты успокоила. Он подошел к выбитому окну, высунулся, помахал рукой свистоплясу, подавая знак, что все чисто и можно расслабиться. На миг кольнуло сожаление, что кровососа все-таки не оказалось. И не удастся теперь разжиться пакетом шишек у знакомого свистоплясу барыги. Но, с другой стороны, упырь – животина опасная, и чем там еще могло кончиться дело, только зона знает. Лежащий около стены под окном предмет, на который он едва не наступил, привлек его внимание. Катава нагнулся, поднял его из тени и рассмотрел. В руках у него была кукла. Прислонив винтовку к стене, Катава держал куклу на ладонях. Развернулся к льющемуся из оконного проема свету. Сердце на мгновение защемило, засвербило в носу и запершило в горле. Обыкновенная тряпичная кукла, одетая, судя по сохранившемуся рисунку, в некогда серо-голубое с белыми полосками клеточек платье, с лица которой попадающие в разбитое окно капли почти смыли нарисованные глаза и рот. Почти такую же куклу Серегина младшая сестра укладывала спать в игрушечную кроватку, накрывая одеялом из отцовского носового платка, пела ей колыбельные и ругалась на Серегу, что его солдаты и танки, двигающиеся в другом углу комнаты, разбудят ее куклу. Шаркающие шаги за спиной заставили его оторваться от воспоминаний и повернуться. Контролер вынул из ослабевших пальцев необычный артефакт, похожий на маленького человечка, и аккуратно положил его на место, на пол, под окном. Он давно уже использовал странные свойства воздействия этого артефакта на своих жертв. Взяв артефакт в руки, дичь на какое-то время впадала в прострацию, позволяя контролеру подойти на расстояние прямого взгляда. Поход оказался даже удачнее, чем он мог предположить. Дикие территории тем и привлекательны, что при удачном раскладе можно хабара поднять не слабо, а при неудачном... финал при неудачном раскладе он по всей зоне нерадостен. Или на корм местной живности, или зомбером пустоглазым по зоне шляться. Виталий Закон не первый год топтал зону, считаясь уже не просто опытным сталкером, а заслуженно войдя в ранг ветерана зоны, элиты свободного сталкерства. Походы с напарниками-сталкерами за хабаром в разные части зоны, перестрелки с наемниками и мародерами, охоты на мутантов и практические исследования аномалий добавили опыта, шрамов на шкуре и рассудительности, за которую, а также за жизненный принцип, чтобы все по правде, чтобы все по закону, он и получил свою кличку. В этот рейд он направился без напарников. Новичков брать не хотелось, а старых, проверенных напарников, как назло, в баре не было. Между тем, деньги были нужны. Снаряжение поизносилось, ни о каких дальних рейдах с таким снаряжением не могло быть и речи. Кроме того, настало время собирать урожай. Опытные сталкеры знают, что артефакты просто так из ниоткуда не появляются. Артефакты рождаются аномалиями. Некоторые предметы, попав в аномалии, раздавленные ими, практически уничтоженные, приобретают вторую жизнь, подаренную зоной. Словно моллюск-перламутренница, накладывающий на попавшую между створок песчинку слой за слоем и рождающий драгоценность жемчужину, аномалия также накручивает слой за слоем, давит, спрессовывает, переставляет атомы, рвет, сминает и спекает атомарные решетки. И, в итоге, рождает артефакт с удивительными, не от мира сего свойствами. Зная такие места, сталкеры периодически их проверяют. Предпринимавшиеся попытки наладить выпекание артефактов путем забрасывания в аномалии различных предметов, проще говоря, всего, что под руку подвернется, к положительным результатам не привели. А вброшенные двумя новичками в трамплин моток проволоки, на обратном вылете из трамплина, порезавшие горе испытателей на чипсы, прекратило все эксперименты в области производства артефактов.